Ему казалось, что у него есть ответ на этот вопрос, но он не успел еще сам себе выразить его, как уже вошел в детскую. Кити стояла с засученными рукавами у ванны над полоскавшимся в ней ребенком и, заслышав шаги мужа, повернув к нему лицо, улыбкой звала его к себе. Одной рукою она поддерживала под голову плавающего на спине и корячившего ножонки пухлого ребенка. Другую она, равномерно напрягая мускул, выжимала на него губку. «Ну вот, посмотри, посмотри», — сказала она, когда муж подошел к ней. «Агафья Михайловна права, узнает». Дело шло о том, что Митя с нынешнего дня, очевидно, несомненно уже узнавал всех своих.